Глава третья. Моя жена, моя Мэри, засыпает сразу, будто за ней захлопнулась дверь. Я часто смотрю на нее с завистью. С минуты она возится под одеялом, словно прилаживаясь к кокону, обвившему ее грациозное тело. Потом глубоко вздыхает, и к концу вздоха глаза у нее уже закрыты. А на губах безмятежная и загадочная улыбка греческого божества. Так она и спит всю ночь, улыбаясь, и во сне мурлычет. Не похрапывает, а именно мурлычет, как котенок. Вдруг ее бросает в жар, так что я даже ощущаю это, лежа рядом. Но в следующее мгновение все прошло, и она уже где-то далеко-далеко. Я не знаю где. Она уверяет, что никогда не видит снов. Этого не может быть, конечно. Просто сны не тревожат ее. Или тревожат так сильно, что она забывает их до того, как проснется. Она любит спать, и сон ей дается без усилий. Не то, что я. Я всегда борюсь со сном, как бы отчаянно не хотелось мне уснуть. Я думаю, дело тут вот в чем. Моя Мэри убеждена, что будет жить вечно, что ступит из этой жизни в другую так же легко и просто, как сейчас переходит от ночи к дню. Она верит в это, подобно тому, как дышит, естественно, не размышляя. И потому ей некуда спешить. Можно и спать, и отдыхать, и вовсе выключиться на время из существования. А я весь до мозга костей пропитан сознанием, что рано или поздно моей жизни придет конец, а потом я гоню от себя сон, хотя в то же время и жду его, пускаюсь даже на всякие уловки, чтобы уснуть, и засыпаю я всегда с болью, с мучением. Я знаю это, потому что мне случалось просыпаться через секунду, еще чувствуя себя оглушенным, как от удара. И даже во сне я не знаю покоя. Меня одолевают все те же дневные заботы, только в искаженной форме, точно хоровод ряженых, в звериных масках и с рогами. Я трачу на сон гораздо меньше времени, чем Мэри. Она говорит, что у нее потребность много спать, и я соглашаюсь, что у меня такой потребности нет, хотя на самом деле я в этом далеко не уверен. В каждом организме заложен известный запас жизненной энергии, конечно, пополняемый за счет пищи. Есть люди, которые свой запас расходуют быстро, вроде того, как иной ребенок спешит разгрызть и проглотить леденец, а другие делают это не торопясь. И всегда находится какая-нибудь девчушка, которая еще только разворачивает леденец, когда терапогенем и думать забыли. Моя Мэри, вероятно, будет жить гораздо дольше меня. Она приберегает часть своей энергии на потом. Факт, что женщины живут дольше мужчин. Мне всегда не по себе в Страстную Пятницу. Еще в детские годы у меня сжималось сердце, когда я думал не о крестных муках, нет, но о нестерпимом одиночестве распятого. И до сих пор я не освободился от тоски, которую поселяли во мне слова Матфея, сухо отщелкиваемые голосом моей тетушки Деборы из Новой Англии. Нынешний год тоска особенно сильна. Невольно ведь переносишь все на себя, и, кажется, это о тебе идет речь. Сегодня Марулла раскрыл передо мной тайны бизнеса. Я только впервые понял многое. А вслед затем мне впервые предложили взятку. Это даже смешно сказать. В моем-то возрасте, но я, право, не припомню другого такого случая. Потом еще Марджи Янгхант. Добро или зло у нее на уме? Что ей нужно от меня? Не зря ведь она посулила мне что-то и требует, чтобы я не отказывался от своей судьбы, иначе мне плохо будет. Может ли человек сам надумать свою жизнь, или он должен просто жить, как живется? Много ночей я провел, не смыкая глаз, под сонное мурлыканье моей Мэри. Когда долго глядишь в темноту, перед глазами начинают расплываться красные пятна, и время тянется бесконечно. Мэри так любит спать, что я всегда стараюсь оберегать ее сон, даже когда у меня словно электрический ток бежит по коже. Стоит мне спустить ноги с кровати, она тотчас же просыпается. Ее это пугает. Она знает только одно объяснение бессонницы — болезнь, если я не сплю, ей кажется, что я болен. Но в эту ночь меня так и тянуло встать и выйти из дому. Мэри тихо мурлыкала, и на губах ее, как всегда, играла та архаическая улыбка. Может быть, ей снилась удача, снилось богатство, ожидавшее меня впереди. Мэри не чужда гордынь. Странное дело. Почему вдруг человек уговаривает себя, что в определенном месте ему думается лучше? У меня есть такое место. С давних времен есть, хотя, по правде сказать, я не так уж много думаю, когда бываю там. Больше отдаюсь чувствам, переживаниям, воспоминаниям. Это мое тайное убежище. У каждого, верно, есть такое, так никто в этом не признается. Осторожным, крадущимся движением скорее разбудишь спящего, чем нормальным и естественным. Кроме того, я убежден, что во сне люди могут проникать в чужие мысли. Я стал внушать себе, что мне нужно в уборную, и когда это удалось, поднялся и вышел. А из уборной я потихоньку спустился вниз, захватив с собой одежду, и в кухне оделся. Мэри часто винит меня в том, что я болею душой за несуществующие чужие беды. Может быть, она и права. Но мне вдруг представилось, как она просыпается, и, не найдя меня ни в спальне, ни в кухне, ходит в испуге по всему дому. Я взял карандаш и написал на листке из книги домашних расходов. «Родная, мне не спалось, и я решил пройтись. Скоро вернусь». Листок я положил на середину стола, так чтобы он сразу бросался ей в глаза, как только она включит свет в кухне. Потом я отворил кухонную дверь и потянул носом в воздух. Было холодно, пахло морозным инеем. Я поднял воротник пальто и надвинул на уши вязаную матросскую шапку. Электрические часы в кухне жужжали, они показывали без четверти три, значит, почти 4 часа. Я лежал и смотрел, как расплываются в темноте красные пятна. Наш Нью-Бэйтаун — красивый город, старый город, один из первых в Америке, заслуживших название города. Его основатели, в том числе мои предки, были, наверное, сыновьями тех буйных, шальных, вероломных стяжателей моряков, что при Елизавете смущали покой Европы, при Кромвеле хозяйничали в Вест-Индии, и, наконец, заручившись грамотами вернувшегося на престол Карла Стюарта, свили гнездо на северном побережье. Они с успехом сочетали в себе пиратов и пуритан, которые, если разобраться поглубже, не так уж сильно и отличались друг от друга. И те, и другие были нетерпимы к противникам, и те, и другие зарились на чужое добро. Их союз породил выносливое, крепкое обезьянье племя. Обо всем этом я знаю из рассказов отца. Он был большой любитель семейной истории. А я замечал, что любители семейной истории редко обладают качествами предков, которыми они гордятся. Мой отец был добрый, мягкий человек, весьма начитанный и весьма непрактичный, простак с редкими проблесками мудрости. В одиночку он ухитрился растерять почти все, что за несколько столетий накопили Хоули и Аллены. Землю, деньги, положение, перспективы — все за исключением имени. Впрочем, только именем он и дорожил. Отец любил просвещать меня насчет того, что он называл наследием поколений. Поэтому мне так много известно о наших предках. И поэтому же, должно быть, я теперь служу продавцом в лавке бакалейщика сицилийца в квартале, который некогда весь принадлежал семейству Хоули. Я хотел бы не принимать этого к сердцу, но не могу. Ни кризис, ни тяжелые времена сокрушили нас. Все это не пришло бы мне сейчас в голову, не скажи я, что Нью-Бэйтаун — красивый город. Я пошел, повязывая, не налево, а направо, и очень скоро очутился на улице Порлок, который тянется почти параллельно главной. Крошка Вилли, наш толстый констебль, наверняка дремлет сейчас в полицейской машине где-нибудь посреди главной улицы, а у меня нет ни малейшего желания вступать с ним в беседу. Откуда так поздно, и тут уж не завели ли себе красотку? Крошки Вилли скучные, он любит поговорить с прохожим, а потом порассказать другим, о чем был разговор. Немало досадных сплетен пошло гулять по городу, только из-за того, что крошка Вилли скучает на ночном дежурстве. Констебля, который дежурит днем, зовут Стоунуолл Джексон Смит. Это не прозвище, так его нарекли при крещении. Стоунуолл Джексон, твердокаменный Джексон. Теперь уж его не спутаешь с каким-нибудь другим Смитом. Не знаю, почему, но если в городе двое полицейских, то они всегда полная противоположность один другому. Стони Смит, если вы его спросите, какой сегодня день, ответит вам только разве на суде под присягой. Смит — главная полицейская власть в городе. Он предан делу, в курсе всех новейших методов и прошел специальную школу ФБР в Вашингтоне. На мой взгляд, это образец полицейского. Высокий, молчаливый, глаза посверкивают точно кусочки металла. Всякому, кто замышляет преступление, я бы посоветовал держаться подальше от Стони. Все это не пришло бы мне в голову. Не сверни я к Порлоку, чтобы избежать встречи с крошкой Вилли. Порлок — улица, где стоят самые красивые дома в Нью-Бэйтауне. Дело в том, что в начале 19-го столетия у нас тут было больше сотни китобойных судов. Проплавав год-два где-нибудь в Антарктиде или Южно-Китайском море, эти суда возвращались с ценнейшим грузом китового жира. А так по дороге им случалось заходить в чужеземные гавани, то кроме груза они привозили заморские диковины и заморские идеи. Вот почему в домах на Порлоке так много китайских вещиц. К тому же некоторые из этих старых шкиперов-судовладельцев обладали хорошим вкусом. Денег у них было много. И, собираясь строить дом, они выписывали архитекторов из Англии. Вот почему на улице Порлок так чувствуется влияние Роберта Адама и архитектуры классицизма. Такова была тогдашняя мода Англии. Но наряду с полуциркульными окнами, каннелюрами и дорическими колоннами в каждом доме непременно имелась вдовья дорожка на крыше, откуда, по идее, верные жены могли всматриваться вдаль, ожидая возвращения кораблей. Иногда, возможно, так и бывало. Но Хоули, а также Филлипсы, Белгары и Бейкеры — более старые семьи. Все они как жили, так живут навязывая в домах так называемого раннего американского стиля с островерхими крышами и обшивкой из корабельного теса. И наш дом, старый дом Хоули, тоже такой. А кругом растут исполинские вязы, которым столько же лет, сколько и дома. На Порлоке сохранились газовые фонари, только в них теперь вставлены электрические лампочки. Летом сюда съезжаются туристы, полюбоваться городской архитектурой, вдохнуть, как они выражаются, аромат старины, а разве только старина обладает приятным ароматом. Не помню уж, при каких обстоятельствах Хоули породнились с вермонтскими Алленами. Это произошло вскоре после революции 1776 года. При желании было бы нетрудно проверить. Среди бумаг на чердаке наверняка есть какие-нибудь свидетельства на этот счет. Когда умер мой отец, Мэри уж была по горло сыта историей семейства Хоули. И я вполне сочувственно отнесся к ее предложению снести все бумаги на чердак. Чужая семейная история — не так уж занимательно. Мэри даже не уроженка Нью-Бэйтауна, ее родные ирландского происхождения, но не католики. Последнее обстоятельство она всегда подчеркивает. «Мы олстерцы», — говорит она. Сюда она приехала из Бостона. Нет, впрочем, нет, я привез ее из Бостона, это будет вернее. Как сейчас, а может быть даже лучше, вижу нас обоих. Пугливый, нервничающий младший лейтенант Хоули в трехдневном отпуске. И милая, трогательная, розовая и душистая девочка, вдвойне прелестная благодаря юности и войне. Как серьезны, как неумолимо серьезны мы были. Меня убьют, она всю свою жизнь будет верна памяти павшего героя. Все точно так же, как еще у миллионов оливковых мундиров и пестрых ситцевых платьев. И все легко могло кончиться обычным посланием «Милый Джон», и так далее. Но Мэри в самом деле оказалась верна своему герою. Ее письма Голубые конверты, синие чернила, круглый, четкий почерк с трогательной неизменностью следовали за мной повсюду. Вся моя рота узнавала их издали, и все почему-то радовались за меня. Даже если я бы не собирался жениться на Мэри, ее постоянство заставило бы меня сделать это во славу вековечной мечты о прекрасных и верных женщинах. Она не изменилась и тогда, когда пришлось оторваться от родной ирландско-бостонской почвы ради старого дома Хоули на Вязовой улице. Ее ничто не могло изменить. Ни постепенный упадок в моих делах, ни рождение детей, ни беспросветность нашего теперешнего существования с тех пор, как я тяну лямку продавца в бакалейной лавке. Она из тех, кто умеет терпеливо ждать, я это знаю. Но сейчас, мне кажется, и ее долготерпение стало понемножку иссякать. Никогда прежде она ничем не выдавала своих сокровенных желаний, потому что моя Мэри по натуре не способна к насмешкам или презрительным упрекам. Ни при каких житейских передрягах она не пускала головы, и если в ней иногда прорывается горечь, это того и странно, что непривычно. Как быстро бегут ночью мысли под скрип шагов на заиндевелой мостовой. Совсем не нужно прятаться от людей, если бродишь по Нью-Бейтаунским улицам в предрассветный час. Только крошка Вилли не преминула бы отпустить шуточку на этот счет. Всякий же другой, повстречавший со мной в 3 часа утра недалеко от залива, решит, что я иду к своим удочкам, и тут же про меня забудет. Известно, что у рыболовов свои секреты, оберегаемые порой не менее ревниво, чем домашние рецепты, и к таким вещам все относятся с полным уважением. При свете уличных фонарей газоны и тротуары, выбеленные изморозью, искрились, словно россыпь мелких алмазов. На таком тротуаре отпечатывают следы ног, а впереди никаких следов не было видно. Я с детства испытываю своеобразное волнение перед свежим покровом снега или ине. Точно вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, первого соприкосновения с чем-то чистым, нетронутым, неоскверненным. Всегдашние ночные бродяги и кошки не любят ходить по дорогам, покрытым изморозью. Помню, как-то на паре я ступил на такую дорогу босиком, и мне точно обожгло подошвы ног. Но сейчас в галошах и теплых носках я смело пятнал сверкающую целину. Там, где Порлок пересекает Торки, сразу за велосипедным заводом, что выходит на улицу Хикс, целина была исчерчена длинными заплетающимися следами. Дэнни Тейлор, беспокойный, непоседливый дух, всегда влекущийся туда, где его нет, и снова туда, где его нет. Дэнни, городской пьянчуга, в каждом городе такой есть. Дэнни Тейлор, столько голов сокрушенно покачивается ему вслед, и из хорошей семьи, и старинной семьи, последней в роду, с образованием. Кажется, у него были какие-то неприятности в военно-морском училище. Так уж пора бы выправиться. Он себя загубит пьянством. Это недопустимо, ведь Дэнни, джентльмен, подумать только, попрошайничает ради выпивки. Счастье, что его родители этого не видят. Позор свел бы их в могилу. Впрочем, они уж давно в могиле. Но так говорят в Нью-Бейтауне. Дэнни — мое больное место. Мало того, меня за него совесть мучит. Я должен был помочь ему. Я и пытался, да разве он дастся? Дэнни мне все равно, что брат родной, мы с ним вместе выросли. Одних лет, рост, сила, все у нас было одинаковое. Может быть, оттого меня и мучает совесть. Ведь я сторож брату моему, а уберечь его не смог. Тут ж сколько не оправдывайся перед собой. Никакие доводы не помогут, даже самые резонные. Семья Тейлоров такая же старинная, как семья Хоули или Бейкеров. Во всех моих воспоминаниях о детстве, о пикниках, играх, посещениях цирка, рождественских праздниках Дэнни был неотделим от меня, как моя собственная правая рука. Может быть, если бы мы и дальше учились вместе, с ним бы не стряслась беда. Но я уехал в Гарвард, преуспевал в языках, постигал всю прелесть гуманитарных наук, наслаждался древним, прекрасным, неведомым, вбирал в себя книжную премудрость, которая оказалась мне вовсе ни к чему в бакалейной лавке. И всегда жалел, что на этом увлекательном, ярком пути со мной нет рядом Денни. Но Денни ждала карьера моряка. Вакансия в военно-морском училище была задумана, исхлопотана, закреплена и обеспечена ему, когда еще мы бегали в коротких штанишках. Его отец не забывал напоминать об этом каждому вновь избранному от нас конгрессмену. 3 года отличных успехов, потом исключение. Говорят, что это убило его родителей. Во всяком случае, это почти убило самого Денни. Осталась лишь тень его. Жалкий горемыка, полуношник горемыка, выпрашивающий мелочь, чтобы пополоскать мозги. Так он и бродит всю ночь до рассвета по городским улицам, понурый, одинокий, едва передвигая ноги. Когда он просит вас четвертак, чтобы прополоскать мозги, глаза его молят о прощении, которого он у себя самого не находит. Ночует он в хибарке на заброшенной судоверфи, когда-то принадлежавшей Уилбурам. Я нагнулся, стараясь определить по следам, домой он шел или из дому. Похоже было, что он бродит где-то в городке и может в любую минуту попасть мне навстречу. Едва ли крошка Вилли вздумает засадить его за решетку. Что толку? Я шел не на удачу, а в определенное место. Об этом месте я думал. Видел его, чувствовал его запах, еще лежа в постели.